Вон там еще грязно, не домыло. Тебя что, совсем не учили руками работать? Сандал насмешливо рыкнул, а я повернул за угол и на момент остановился, чувствуя, как брови ползут вверх. Анну Потоцкую нам тоже доставили. И судя по тому, что я сейчас наблюдал, Лера уже взяла ее в оборот. Сомневаюсь, что патрицианка стала бы по собственной воле надевать нечто отдаленно напоминающее костюм горничной и отмывать стену коридора, которой вряд ли кто-то касался последние лет 10. Когда та опустилась на четвереньки, принявшись ожесточенно тереть протянутый внизу кусок дерева, что варвары вроде звали плинтусом, стала очевидная еще одна деталь: белье под коротким платьем отсутствовало. Глянувший на меня некротический воин вытянулся и, растерянно моргнув, объяснился. Госпожа сказала следить, чтобы она все дочисто отмыла, не дотрагиваться, но спуску не давать. Глянув на деву, что, осознав чужое присутствие сзади, поменяла положение корпуса, прикрыв зад, но открыв прекрасный вид на декольте, довольно ухмыльнулся. Вот я и слежу, а она совсем не старается. Тот факт, что ирландец назвал жрицу госпожой, удивил меня, пожалуй, даже больше, чем одеяние Потоцкой. Последняя же обернулась, и глаза смертной полыхнули бешеной яростью. Даже рот приоткрыла, пытаясь выдавить из себя какие-то слова, но не смогла. Потянулся божественной силой к ее разуму. Так и есть, она уже принесла клятву на даре, и, видимо, получила от Леры максимально строгий приказ, запрещающий заговаривать с кем-то первой, либо что-то вроде того. Занятная у жрицы фантазии, я ожидал разного, но не такого. Значит, следи, пусть работает. Теперь ее жизнь и тело принадлежат Лере. Смертная еще раз гневно зыркнула на меня, но получила легкий окрик от надзирающего за ней ирландца и вновь склонилась к плинтусу. Я же двинулся дальше, к Оболенскому, что сейчас сидел в столовой первого этажа и пытался разобраться с детьми. Когда я подошел, князь чуть растерянно оглянулся. У них совсем никаких следов памяти, абсолютно. И при этом я не чувствую фона от использования чужой силы. Так ведь не бывает, граф. Любая техника, которая меняет воспоминания, должна оставлять след, хотя бы слабый. В целом, он был прав, но здесь поработали при помощи плетений Лаки. Возможно, кто-то, специализирующийся на ментальных комбинациях, и смог бы уловить какой-то энергетический след. Но все, что смог увидеть я, последствия вмешательства, не более того. У князя же, на мой взгляд, вовсе не было шансов. Боюсь, их придется всему обучать с самых азов, как младенцев. Тот недолго помолчал, рассматривая детей, медленно повернул голову ко мне. Но вы как-то увидели, что с их разумом поработали? Есть идеи, кто это мог сделать? Я покачал головой. Тот факт, что некто использовал технику Лаки, еще ни о чем не говорил. Насколько я успел понять, смертные охотно применяли божественную силу, если та попадала им в руки. Как знать, возможно, плетения Лаки тоже оказались у какого-то из знатных родов Европы, а то и вовсе у патрициев из иной части света. Все, что могу сказать, кто-то очень хотел свести вас с ними, но у меня пока нет никаких идей о том, ради чего это могло понадобиться. Оболенский с хмурым видом осмотрел своих отпрысков, один из которых потянул в рот угол скатерти. Осторожно вытащив из его рук ткань, вздохнул. Что мне теперь с ними делать? Секунду подумав, я озвучил предложение, которое показалось наиболее логичным. Прикажите своему Тиуну снять дом в Петербурге и подобрать пару надежных женщин, чтобы они за ними присматривали. Даже если у них остались родные, мы этого все равно быстро не выясним. Князь посмотрел на меня со странным выражением лица. Василий, я понимаю, что вам могут не нравиться дети, возможно, даже конкретно эти. Но зачем сразу так жестоко? Я вопросительно поднял брови, и патриций с некоторым удивлением продолжил. Стоит пройти слуху, что я привез двух сыновей из Европы, как на них откроют охоту. Решат, что я хочу привести их к алтарю. В последний раз, когда Сашка прошел инициацию, пришлось его на 20 лет в башне запереть, пока всему, что нужно, не научился. Князь не сводил задумчивого взгляда с сыновей, а я осторожно заметил. Вокруг дома полно наблюдателей. Собственно, они сопровождали нас и во время поездки. По крайней мере, до того момента, как у них внезапно отказали двигатели, а у велосипедов полопались цепи. Но детей они все равно обнаружат, если уже не заметили. Патриций пренебрежительно махнул рукой. Здесь это другое дело. Пока в столицу не повезу, никто даже голову себе забивать не будет. В моей голове крутилось сразу два очевидных варианта, отправить детей в саму родовую башню Оболенских, либо снять для них дом прямо здесь, в Польше. Но, как мне казалось, проживший 300 лет смертный, тоже должен был видеть эти опции. И раз не собирался их использовать, значит, на то имелись свои резоны. Раз у вас нет немедленного решения, придется пока взять их с собой. Кавалергард бросил на меня косой взгляд. В Данциг, я же не смогу быть постоянно рядом и защищать их. Встрепенувшись, потянулся к карману, доставая оттуда Дарфан. Придумал. Есть у меня один должник, который с радостью поможет. Замерев с устройством связи в руках, повернулся ко мне. А мы когда выезжаем, граф, и куда? Сразу к Ганзе или по дороге заскочим в Познань? Я усмехнулся. В Познань. Нужно представить банку нового управляющего и его команду. Оболенский посмотрел на меня с некоторым недоумением. Вы уже и управляющего отыскали? Разведя руками, я деланно возмутился. Естественно, князь, как банк будет приносить прибыль, если у него нет управляющего? О том, что я забрал у Потоцких их родовой банк, патриций был уже в курсе. Напрямую о том, ради чего это сделано, не интересовался, но судя по взглядам, которые порой бросал в мою сторону, этот вопрос его весьма занимал. Спустя полчаса мы отбыли на вокзал, где нас ждали все те же княжеские вагоны, прицепленные к локомотиву, что направлялся в Познань. Репутация Оболенского, наряду с пачкой банкнот, оказалась достаточно, чтобы нас прицепили к ближайшему поезду. Столицу королевства польского мы покинули, когда начинало смеркаться, а в Познань прибыли с самым рассветом. Но несмотря на это, Сандал продемонстрировал мне ждущую на перроне делегацию. Двое одетых в костюмы тройки смертных, которых окружала пятерка одаренных в ранге мастера, увешанных артефактами. На перстне каждого имелась гравировка с гербом Ганзы. Ночью Яна Третьего выдалась на редкость беспокойной. Сначала он не мог поверить, что женщина, что клялась в верности и вечной любви, смогла вот так запросто предать, раздвинув ноги перед двумя десятками высших сановников. Потом его захватила злость на самих ублюдков, которые давали присягу служить престолу, а вместо этого трахали его фаворитку. Даже его жена не позволяла себе больше одного официального любовника, и тот был каким-то плаксой актером, которого корежило перед каждой театральной постановкой так, что он рыдал горючими слезами. Возможно, это была маска, но даже если так, выглядело все достаточно убедительно, чтобы король не испытывал к нему ничего, помимо презрения. К тому же, такова традиция. Раз у короля есть фаворитки, то и королеве должно быть что-то дозволено. И пусть лучше это будет одобренный актер, чем какой-то рисковый шляхтич, что попытается через нее заполучить при дворе свои глаза и уши. Но спать с любовницей короля – это нонсенс. Проступок, который мог быть смыт только кровью. Собственно, в первых двух случаях он именно так и поступил. Попросту разделался с негодяями. Сначала с министром, который явился на прием, а потом с секретарем своей канцелярии. Только позже, обходя вместе с верными псами коридоры дворца и заставляя их искать нужный запах, он осознал масштабы бедствия и понял, что зря убил первых. Нужно было их допросить, хотя допросы не слишком помогали. После первого десятка Ян Третий начал задумываться, что это и вовсе была чья-то хитрая подстава, чтобы рассорить его со всем двором и выставить, как полного идиота. Но одиннадцатый сломался. Церемониймейстер двора признался, что действительно спал с фавориткой короля. Сам он объяснял все вспыхнувшей страстью, но Ян в этом сомневался, не могла его красотка воспылать чувствами к жилистому старику, втрое старше нее самой. Дело точно было в чем-то еще. Он даже попробовал выяснить, в чем именно, явившись в ее покой. Но разговора не вышло. Очнувшись, король обнаружил себя лишенным одежды и находящимся в том положении, которое не предполагает полноценного допроса. Решив, что раз уже начал, то стоит закончить процесс, Собеский так и поступил. После чего ретировался, допрашивать обнаженную даму, которая только что стонала под тобой, и задавать ей вопросы о государственной измене, показалось королю не слишком корректным. Да и чувства как-то сразу нахлынули. Потому он и мучился, не в силах заснуть. Отключился лишь под самое утро, на какие-то полчаса. И то, его почти сразу разбудили. Открыв глаза, Ян Третий какое-то время прислушался к настойчивому стуку в дверь. Поняв, что неизвестный твердо намерен попасть в королевскую опочивальню, зло рявкнул: «Если у нас не началась война, я велю отрубить тебе голову». За дверью помолчали. подумали, и осторожно постучались снова. Король нахмурился и уселся на кровати. Война? С кем? Ганза же объявила о мирной конференции. Неужели пруссаки настолько сошли с ума, что начали вторжение, не дожидаясь переговоров? Или это Рюриковичи? А визит Оболенского был разведкой, да зайди ты уже и рассказывай. Дверь со скрипом отворилась и в комнату просочился Свицкий, который вчера стал новым секретарем королевской конференции. Один из псов тихо заворчал, заставив мужчину испуганно покоситься в сторону химеры. Но чиновник быстро взял себя в руки. «Ваше Величество, у нас мятеж». Шляхта решила использовать свое право на вооруженное сопротивление королевскому произволу. Вздохнувший король мрачно уставился на своего нового секретаря. «И что, это повод меня будить? Да у нас каждую неделю по десятку таких. Запрутся у себя в имении, налоги не платят, а как войска подойдут, так сразу желают подписать соглашение с короной. Ты совсем идиот, из-за такого меня будить? Даже не рассвело еще толком». Он уже начал укладываться назад в постель, когда бывший Свицкий с заметным напряжением в голосе продолжил. «Все иначе, ваше величество. 12 шляхетских родов ввели войска в столицу. Гвардия еще 128 находится на марше. Они объявили о создании Варшавской конфедерации и требуют вашего отречения. Гарнизон приведен в полную боевую готовность, но столкновение пока не зафиксировано». Монарх снова выпрямился и медленно повернул голову к говорящему. «Значит, все-таки заговор. Кто из магнатов за ними стоит?» Свицкий от чего-то растерялся, но все же, через секунду ответил. «Среди мятежников, шляхтичи, которые входят сразу в 4 разные фракции, ваше величество, насколько я могу судить, магнаты сами такого не ожидали и сейчас в полной растерянности». Правитель королевства польского удивленно хмыкнул. Что они назвали причиной своих действий? Секретарь шмыгнул носом, посмотрел в сторону окна, потом перевел взгляд на короля. «Они говорят, вы оскорбили их честь, ваше величество. Да так, что смыть это можно только кровью или отречением в пользу брата. А еще, многие утверждают, что вы украли их деньги и у них есть доказательства». Глава 8. Первыми из поезда вывалились ирландцы, на этот раз без всякого похмелья. Присутствие детей неожиданно побудило Оболенского к трезвости, а без него морские охотники ограничились весьма скромным объемом выпивки. Впрочем, выглядели они все равно так, что редкие люди, встречающие кого-то на перроне, спешили убраться подальше. Это в Варшаве привыкли ко всякому. Там и костяной дракон, парящий над улицей, никого особенно не смущал. Познань же, судя по всему, наблюдала нечто подобное, не так часто. «Я бы обеспечил им и такое зрелище, но боевых конструктов Леры пришлось утилизировать. Они не слишком подходили для длительных переездов по Европе. Да и вагонов у нас было всего 3. Самих ганзейцев вид морских охотников ничуть не смутил. Только когда из вагона показались свитские Леры, один из которых вел за собой Потоцкую, скованную ошейником, глаз младшего на вид, представителя ганзы чуть дернулся. Но смертный сразу же вернул своему лицу благожелательное выражение, старательно делая вид, что каждый день наблюдает такую картину. Когда наш разномастный отряд приблизился, оба ганзейца неспешно двинулись навстречу. Тот, что был постарше, с короткими бакенбардами и тростью, которая в данном случае выступала обычным аксессуаром, судя по всему, был главнее, держался на шаг впереди своего коллеги. Оба тоже были одаренными в ранге окольничьего и надежно прикрыты защитными артефактами. На последние, в данном случае, не поскупились. К перстням ганзы я присмотрелся с интересом, но божественной мощи или чего-то знакомого я там не ощутил. Либо ею тут и вовсе не пахло, либо она использовалась только в перстнях старших ганзейцев. Точно так же, как в случае с теми же волконскими. «Господин Афеев, рад приветствовать вас в Познани», — отвесил почтительный кивок ганзеец, что шел первым. Сразу же, не задерживаясь на паузу, продолжил. «Позвольте представиться, Марк Геннер, старший приказчик золотого владетеля Данцига, Генриха Тилроя». Остановившийся справа от меня Оболенский выразительно хмыкнул, а я кивнул. «Граф Афеев, помощник полномочного посланника Российской империи». Смертный приветливо улыбнулся. «Мы здесь по вопросу, который весьма далек от государственной дипломатии, ваше сиятельство, зато близок к финансам. Дело в том, что...» Я взмахнул рукой, вынудив его на доли секунды замолчать и начал говорить сам. «Прошу извинить, но мы устали после дороги и хотели бы сначала разместиться. Потом я с радостью вас выслушаю». Против ожидания, ничего похожего на гнев я не увидел. ни на его лице, ни в оттенках разума, которые мог сейчас наблюдать. Похоже, чего-то подобного смертный и ожидал. Безусловно, не смею вас задерживать. Думаю, вы будете не против, если мы подождем вас прямо в отеле. Неужели им настолько важен банк Потоцких? Судя по новостям, обрушение акций концерна привело к разорению нескольких родовых банков среднего звена и десятков заведений поменьше, которые обслуживали совсем небольшие территории. Практически все из них уже оказались в руках Ганзы. Зачем им спешить и так явно проявлять интерес к банку? Подошедший Жорик с интересом осмотрел стоящих напротив ганзейцев и вдруг обернулся к хозяйке. А правда, что некоторые люди похожи и на куропаток. Охрана, что полукольцом стояла позади своих господ, немного напряглась, а младший из представителей Ганзы вздрогнул. Сам Геннер лишь слегка прищурился. Прекрасный образец псевдоразума, мадам, мое восхищение. Вот теперь исказилось лицо самого Жорика. Сделав шаг вперед, он потер костяные клинки друг от друга, заполняя перрон жутким скрипом. Я же Арик, и у меня есть друг, который любит сочинять для людей последние песни. А что есть у тебя? Во взгляде приказчика промелькнуло непонимание, которое быстро сменилось озабоченностью, а потом и вопросом, в тот самый момент, когда он перевел взгляд на меня. Я же лишь пожал плечами. Вид говорит об обратном, но у Жорика очень ранимая душа. Во избежание ненужных смертей, я бы советовал воздержаться от уничижительных замечаний. Геннер сразу же выдал пространную речь о том, что он ни в коем случае не хотел никого задеть или оскорбить, да и вообще слова у него вырвались случайно. Я же, двинувшись дальше по перрону, покосился в сторону призрачного силуэта Сандала, который изучал здание вокзала, когда они успели сдружиться. Да еще так, что конструкт Лера открыто угрожал мощью дракона, а тот даже не возмущался. «Ты СС спал, а мы вершили СС справедливость». Тонкий голос Мьёльнира заставил ненадолго замедлить шаг. Я уже двинулся вдоль перрона, стремясь добраться до парковки, где нас должен был ожидать транспорт. Но я быстро решил, что с этим можно будет разобраться позже. Что они, в конце концов, могли натворить? Разнести какое-то заведение рядом с железной дорогой может предотвратить преступление. В крайнем случае, сравняли с землей какой-то замок. Хотя это вряд ли, я бы почувствовал ток божественной силы, если только укрепление было совсем захудалым. За организационные моменты отвечал один из свитских Леры. Около вокзала ждали несколько автомобилей и автобус, предназначенный для ирландцев. Вся эта колонна довезла нас до гостиницы, не такой роскошной, как в Варшаве, но с виду неплохой. Хотелось надеяться, что в Познане не окажется знати с настолько щедрой примеси циклоповой крови и необходимости громить очередной род, не возникнет. Здесь мы выкупили сразу три верхних этажа из имеющихся пяти. Тех постояльцев, что там проживали, администрация вежливо переселила ниже. Конечно, если таковые вообще были, облетевший весь отель Сандал обнаружил лишь несколько занятых номеров. Видимо, свитский Лер решил, что проще всего будет ориентироваться по цене и выбрал самое дорогое заведение города. Хотя, стоило признать, сервис был на уровне. Когда я спустился вниз, сразу около лестницы меня встретил вышколенный служащий в ливрее, который вытянулся едва ли не по стойке смирно и вопросил: «Пан желает ранний завтрак, может быть кофе, утренние выпуски газет?» Я уже было собирался пройти мимо, отказавшись от всего предложенного. Тем более в холле маячили фигуры ганзейцев, с которыми, судя по всему, все же придется поговорить. Но последние фразы заставили остановиться и повернуться к юноше. «А что в газетах? Есть что-то интересное?» Тот сделал едва уловимое движение пальцами левой руки, и к нам подскочил юный смертный, тоже одетый в красную ливрею, с целой кипой бумажных изданий, переброшенных через руку. Пишут, что его величество сошел с ума и приступил к массовым арестам во дворце. Некоторых даже казнил на месте. Якобы он еще и затронул шляхту, ограбив их и нанеся оскорбление чести. Польша бунтует, пан. В столице объявили о формировании Варшавской конфедерации шляхты, которая требует немедленно отречения его величества. Сдержав усмешку, я потянулся было к карману, чтобы достать бумажник, но служащий предупредил мое действие. Свежая пресса входит в стоимость номера, извольте. Забрав у юнца всю кипу газет, чуть развернул их, демонстрируя мне заголовки передовиц. Неплохой сервис. Возможно, не зря мы столько заплатили за номера. Забрав несколько изданий, которые лежали сверху, я попросил принести мне кофе и двинулся к той части холла, где меня ожидали ганзейцы. Те, при виде меня, моментально поднялись на ноги, и через несколько секунд мы уже удобно расположились в креслах, за низким столом, напротив друг друга. «Ваше сиятельство, я крайне признателен, что вы решили не затягивать и немедленно обсудить дела», — начал приказчик владетели Данцига. «Не беспокойтесь, мне все равно нужно было спуститься, чтобы встретиться нового управляющего своего банка», — улыбнулся я в ответ. На какие-то доли секунды в глаза Марка Геннера проступило недоумение, но он сразу же совладал с эмоциями. «Вы так быстро нашли себе управляющего, у вас потрясающие способности к бизнесу, ваше сиятельство. Никогда не думали о том, чтобы погрузиться в это дело полностью?» Я отрицательно качнул головой. «Скучно. К тому же не так рентабельно, как война». Ганзиец снова осекся. «Правда, лишь для того, чтобы через мгновение продолжить. Дело в том, что мы давно вели с Потоцкими переговоры о покупке их банка. Не знаю, в курсе ли вы, но финансовое учреждение находится в весьма плачевном состоянии. Для того, чтобы банк смог восстановить свою деятельность, понадобится не меньше 200 миллионов злотых. Это серьезные деньги, ваше сиятельство». Я сделал удивленный вид и, оторвав взгляд от газетной статьи, которую изучал, поинтересовался: «Позвольте узнать, зачем он тогда вам?» Тот ответил доброжелательной улыбкой: «Мы лишь протянули руку помощи. Сами понимаете, если банк разорится, масса людей потеряет свои сбережения. Конечно, со временем они их вернут, но внешнее управление, санация, расследование обстоятельств пропажи денег – это может затянуться на годы. А Ганзе по силам поставить банк на ноги сразу же». Я согласно покивал и сделал свой ход: «Весьма благородно с вашей стороны, но если вы прибыли, чтобы попросить меня продать банк, то я вынужден отказать». Приказчик моргнул. «Вы же слышали, что в его балансе пробоина на 200 миллионов злотых. Такую сложно залатать, даже с учетом того, что вы получили от Абэ или Цзюнь. Каков пройдоха? Даже я до сих пор не глянул, сколько точно денег нам передали маньчжуры, свалив все это на Кристину. Как говорил Юпитер, тот, кто стремится контролировать каждую мелочь, рано или поздно утонет в пустяках, пропустив нечто важное». Снова посмотрев на ганзейца, я пожал плечами. «Найду еще. Неужели вы думаете, что Потоцкие – единственные, кто считают себя сильнее всех вокруг?» Смертный еще раз моргнул, задумчиво протянул: «Если посмотреть с этой стороны, то может и так, но позвольте, ваше сиятельство, зачем вам банк, да еще и в Польше? Или вы собрались сюда перебраться?» Положив кипу газет на столик, я посмотрел мужчине в глаза. «Вам нужен честный ответ?» Тот кивнул, всем своим видом выражая желание слушать. Я же чуть сбавил громкость голоса: «Понимаете, у меня есть давняя мечта, до которой все никак не доходили руки. Но сейчас, судьба говорит, что самое время ее реализовать». Лицо у него оставалось невозмутимым, но вот оттенки разума показывали некоторое смятение. Рискну предположить, ганзеец ожидал встретить расчетливого молодого одаренного, который идет по трупам, выстраивая свою личную империю, и с радостью отдаст им банк. В крайнем случае, продаст, запросив пусть и не один злотый, но какую-то не слишком солидную сумму. А вместо этого увидел сумасброда, мыслящего странными категориями. «Какая же это мечта, ваше сиятельство?» Я улыбнулся и громко прошептал: «Клубничные поля. Вы только представьте, сотни и сотни квадратных километров земли, засаженных клубникой. Это же прекрасно». Влетевший в холл сандал моментально заполнил его рыком. «Это прерасто идеально». Подлетев ближе, завис сбоку от нас, разглядывая одним глазом ганзейцев. «И они хотят забрать это у нас? Давай я придумаю им песню». Удержавшись от усмешки, мысленно приказал патрулировать территорию дальше. Соглядатаи никуда не делись, здесь их стало чуть меньше, но рядом все равно крутилось несколько экипажей и десяток пеших агентов наблюдения. Текущей задачей дракона было слушать разговоры и определять, на кого именно они работают. Слегка разочарованный спутник умчался наружу, а Геннер наклонился вперед. «Но позвольте, я не совсем понимаю, как связана клубника и банк. Если хотите, мы можем продать вам сельскохозяйственные угодья, которые идеально подходят для выращивания этой ягоды. Да что там, я могу их вам подарить в честь заключения сделки». Я с горестным лицом покачал головой. «Понимаете, мне обязательно нужен банк. Как говорил один мудрый человек, если ты не контролируешь свои деньги, то они уже и не совсем твои. Потому я восстановлю работу банка и превращу его в ядро клубничного бизнеса. Старший ганзиец все еще держал лицо, а вот тот, что помладше, смотрел на меня, как на спятившего фавна, что примчался на пиршество вакха и решил станцевать посреди кувшинов с амброзией. Ваше сиятельство, при всем уважении, но, видимо, вы не слишком разбираетесь в том, как работают банки. Учреждение Потоцких не подходит для задач такого рода. Оно слишком велико. Понимаете, да еще и отрицательным балансом. Зачем вам такой груз? Если хотите, вы можете открыть новый банк и проводить все свои операции через него. Я могу обещать, что Ганза поможет с получением лицензии. Увидев мой кивок, он на момент обрадовался. Но вот когда я начал говорить, в глаза снова плеснулось недовольство. Вы правы, ранее я не имел дела с банками, и потому нашел себе отличного управляющего. Он, кстати, с секунды на секунду должен прибыть. Собственно, два этажа этой гостиницы забронированы как раз для него самого и его сопровождения. Гиннер, уже не скрывая рвущегося наружу негодования, к которому примешивалось удивление, поинтересовался: могу я полюбопытствовать, кто он, что за управляющий, путешествует с подобной свитой? Я обозначил легкое движение плечами. Свита, необходима ему в соответствии со статусом. Человеку его положения не пристало отправляться в столь далекие земли без своих слуг, телохранителей и ближайших вассалов. Лицо приказчика вытянулось, а оттенки разума демонстрировали жестокие душевные терзания. Он из числа аристократов, удивление было понятным, редко кто из знати решал пачкать руки таким грязным делом, как управление финансами. Они предпочитал лить кровь врагов, грабить и собирать налоги, храня свои деньги в банках, доверяя им инвестирование и становясь зависимыми от чужих решений. Да, солидное их число старалось пользоваться родовыми финансовыми учреждениями, либо своим собственными, либо сюзерена, которому они служили. Но имелась одна маленькая проблема: число подобных стремительно сокращалось. О, берите выше. Это член одного из королевских родов. Гиннер окончательно сбросил маску и смотрел на меня глазами, в которых отражалась вся гамма чувств, от тотального изумления до неверия. С его точки зрения, человек, являющийся членом одного из правящих родов, никак не мог согласиться занять позицию управляющего банком. Даже если он по какой-то безумной причине решил бы заняться подобным, то основал бы свой собственный. По крайней мере, выбрал более приличное место, чем родовой банк Потоцких, полученный мной в качестве военного трофея. Извините мне мое любопытство, но не могли бы вы назвать этот род? Сандал показал мне происходящее снаружи, и я с улыбкой поднялся на ноги, указав взглядом на створки входной двери. Немного терпения, господа, сейчас вы все увидите. Оба ганзейца почти синхронно повернулись в сторону входа. Спустя несколько секунд те открылись, пропуская солдат в мундирах с вышитыми гербами. Первыми внутри появились телохранители. Следом за ними вошел и виновник торжества, седой смертный в ранге мастера, с аккуратной бородкой, завязанными в косу волосами и пятью юными наложницами, что семенили рядом, с интересом рассматривая все вокруг. Ради справедливости, персонал гостиницы, несмотря на свою вышколенность, тоже вовсю пялился на новоприбывших. Не каждый день в Познани можно было встретить члена правящего чосаном, Дамали, который явился в сопровождении наложниц, телохранителей, вассалов и личной прислуги. Сам кореец безошибочно нашел меня взглядом и, отдав приказ сопровождению, направился в мою сторону. Приблизившись, отвесил неглубокий поклон. Куанли приветствует тебя, а наш новый союзник. Племянник прислал меня помочь в твоей войне. Младший из ганзейцев, который прислушивался к звучащим корейским словам, не выдержал. Он что-то сказал про войну. Сандал, который уже был в холле, показал мне раздосадованное лицо старшего, а я ответил седому смертному таким же поклоном. Василий Афеев приветствует тебя, а старый воин, подняв голову, глянул ему в глаза. Эта война будет долгой, и я обещаю, она тебе понравится. Казимир медленно поднял тяжелые веки, поморщившись, оторвал голову от стола, за которым уснул. Удивленно моргнул, смотря на рассыпанную повсюду муку. Несколько секунд посидел, пялись на окружающий его хаос. Воспоминания о прошедшей ночи нахлынули потоком, вспыхнув внутри сознания и заставив болезненно скривиться. Он еще раз огляделся вокруг. Мука, разбросанные ошметки засохшего теста, спящий лицом в коржах гвардеец. Значит, это все-таки было реальностью, а не безумным сном. К моменту, Когда Казимир возглавил род, у них уже мало что осталось. Гордые шляхтичи, что когда-то давали жару османам, едва сводили концы с концами в мирное время. Все наследие, старый замок, да земля под железнодорожной веткой, которая отходила от главной дороги. Согласно старому соглашению с короной, род Казимира мог взимать оплату за проезд по своей земле. Документ был подписан еще 400 лет назад, и речь шла об обычной дороге, но юный шляхтич, нашедший пожелтевшую бумагу, обработанную для сохранности специальным оттиском, в архиве, быстро осознал перспективы и уже через месяц зарегистрировал ее в палате юстиции, потратив на взятку все свои скромные сбережения. Конечно, сбор платы был сопряжен с очевидными трудностями. Трогать груз, принадлежащий иной знати или королю, было чревато, не говоря уже о ганзе. Но порой попадались составы, содержимым которых владели обычные простолюдины. Не так часто, но этого вполне хватало, чтобы держаться на плаву и даже кормить какое-то количество гвардейцев и союзников из еще более бедных родов. Вчера им как раз попался такой, вез провиант для сети кондитерских. До этого, добычи не было уже 5 дней, зная о том, что на местной станции частенько стал появляться отряд Казимира. Простолюдины старались перевести груз транспортными компаниями ганзы или вовсе пустить по другой ветке, но эти оказались рисковыми, и аристократ забрал почти половину содержимого вагонов. Они вернулись назад и, поставив грузовики во дворе старинного замка, решили отметить удачную вылазку. Но стоило им начать, как появились они. Сначала этот безумный костяной конструкт, который скрипел клинками, тянул слова и крушил старинную мебель. Все было схватились за оружие, но тут произошло нечто странное, их артефакты разом отказались работать, как будто кто-то вытянул из них всю силу. Конечно, они попытались атаковать сами, но когда люди стали исчезать в воздухе, а потом снова появляться, падая на пол и перепуганно крича, боевой дух надломился. Тем более, все их оружие тоже исчезло. Он прекрасно помнил, как внезапно растворился в воздухе его собственный меч. Печати же этого монстра, казалось, вовсе не беспокоили. А потом, это было стыдно вспоминать, но костяной конструкт заставил их готовить. Заявил, что его другу нужны торты, очень много тортов. Потому они раскочегарили громадную старую кухню замка, которая когда-то обслуживала гарнизон на 400 бойцов, и принялись печь торты. За каждую ошибку, выпивая по здоровенной чарке вина, Казимир тряхнул головой и застонал от боли. Зато вспомнил того, кто брал пробу с каждого коржа и каждого готового торта. Приличных размеров каменный еж, который молниеносно перемещался по кухне, следя за процессом и подсказывая пропорции. Правда, далеко не всегда верно, из-за чего пить приходилось еще больше. Шляхтич не знал, сколько длилось это безумие. Тогда ему казалось, что они добрые полсотни лет стояли на той кухне, замешивали тесто, взбивали крема, выпекали коржи в старинных печах, собирали из них конструкции и ждали вердикта каменного ежа. За спинами ходил конструкт, постоянно потирающий клинки, а под сводами потолка кто-то невидимый периодически рычал слова, то ли стихи читал, то ли песню пел. После второй бутылки вина Казимир перестал даже пытаться понять. Поляк посмотрел на свои руки, перепачканные в муке. Какой позор! Узная об этом его дед, что когда-то водил хоругв крылатых гусар против турок, приказал бы высечь плетьми, или вовсе отрубил голову. 30 крепких одаренных, под командованием главы шляхетского рода, пекли торты. Что это вообще была за напасть? Как эти неизвестные смогли проникнуть в защищенный артефактами замок? Зачем? Неужели? И правда ради тортов? Услышав шум, он повернул голову и увидел одного из своих людей, который, похоже, проснулся раньше и теперь приближался, держа в руках дарфан. В Варшаве вооруженное восстание. Говорят, король похитил у многих шляхтичей золото, и то ли обвинил их в прелюбодеяниях, то ли в измене престолу, то ли в чем-то еще. Никто не говорит ничего конкретного, но главы родов, что подверглись атаке, вне себя от ярости. Столица бурлит. Наши соседи уже собрали отряды и выдвинулись. Казимир заставил себя собраться. Мятеж, шляхта. Он пытался уложить все в голове, а его воин продолжил. Еще он вроде бы арестовал половину своих же министров, а одного вовсе казнил. Поговаривают, Ян III свихнулся на почве ревности. Шляхтич протяжно выдохнул, обвел мутным взглядом зал старинного замка, который за ночь превратился в тыл пекарского войска и выглядел сейчас соответственно. Повернулся к своему человеку. «Буди всех, пусть собираются». и сразу предупреди о вчерашнем, никому ни слова. Перед тем, как покинем замок, каждый даст мне клятву на даре». Тот слегка кивнул, двинувшись к ближайшему спящему мужчине, а Казимир с трудом удержал стон из-за головной боли. Спятивший король и всеобщий бунт – это вовремя. Возможно, выйдет вдоволь пограбить и поправить дела, заодно и забыть этот позор. Встав, он побрел к коридору, намереваясь дойти до ванной и умыться, а потом сварить себе кофе. Пусть замок и был старинным, но на то, чтобы оборудовать небольшую его часть современной техникой, деньги у шляхтича нашлись. Сделав десяток шагов, замер, изумленно пялись на стену. Перед его глазами была вырезанная в вековой каменной кладке надпись: «Торты ужасны, но было весело. Нам понравилось. Заглянем на обратном пути». Глава 9. Когда я попросил Кристину проработать вопрос с участием Дамали в управлении банком, то рассчитывал максимум на кого-то из числа их вассалов. Но рыжеволосая продемонстрировала чудеса дипломатии и притащила в Польшу Куанли, дядю Юнли, будущего правителя Чосона. Последние 20 лет старый кореец жил в своего рода изоляции, занимая родовое поместье на берегу моря, где наслаждался комфортом, да компанией юных женщин. До этого Куан почти полвека управлял финансами правящей фамилии и занимался внешней торговлей. В отличие от европейской аристократии, в Азии войну или политику не полагали единственными подходящими занятиями для благородного мужа. К тому же, претензий на престол у дяди будущего короля не имелось. Ни раньше, когда он был одним из принцев, ни сейчас, в момент внутренней нестабильности. Хотя причина, по которой он был вынужден устраниться от дел, все же была напрямую связана с политикой. Потому как, независимо от его собственной позиции, рядом постоянно обреталось какое-то количество горячих голов, среди которых пользовались популярностью идеи о том, что неплохо бы шефу занять место главы Чосона, а не только ведать финансами Дамали. После того, как 15 лет назад он был вынужден заточить 16 человек из своего окружения, которые организовали заговор, то решил отойти от дел. Сам Куран о планируемом перевороте ничего не знал, но это была уже пятая группа за последние 20 лет, что планировала привести его к власти, не спрашивая согласия. По-моему, аристократу просто надоело каждый раз терять людей из ближнего круга, либо отправляя их в пожизненное заключение, либо самолично рубя головы. Впрочем, даже безвылазно торча в прибрежном поместье, он располагал влиянием и статусом, а еще притягательностью для тех, кто не относил себя к сторонникам той или иной фракции и пытался подобрать иного кандидата на престол. Ведь, если смотреть на все под определенным углом, то уютное поместье вполне можно было назвать надежной цитаделью, личную охрану, отрядом верной гвардии, а присутствующих при нем вассалов, связанными между Куанли и другими домами Чосона. А то, что он высказывается в поддержку своего племянника Юнли, так человек может сказать очень многое, чтобы избежать войны, к которой не готов. Потому идея отправиться в Европу, чтобы возглавить банк и вернуться к старому делу, оказался рад, как сам Куанли, так и Юнли. Один возвращался к любимому занятию и получал возможность снова окунуться в мир финансовых операций, не рискуя при этом спровоцировать гражданскую войну в Корее, а второй, под благовидным предлогом избавлялся от дестабилизирующего фактора. Если честно, я даже не знал, кто из нас кому оказывал большую услугу. Ганзийцы покинули гостиницу практически сразу, а уже через пару часов мы заходили в здание банка. Персонала тут почти не осталось, потоцкие успели отдать команду всем слугам рода, так что на своих местах были лишь немногочисленные вольнонаемные, которых никто ни о чем толком не предупредил. Большая часть вовсе считала, что банк продали Ганзе, и здорово удивилась, увидев, как из машин выгружается многочисленная группа азиатов. Единственный, кто оставался из числа слуг Потоцких, бывший глава банка, который передал мне печати и деблокирующие артефакты для доступа к хранилищам и сейфам. Когда смертный удалился и мы остались одни, Куан занял место за его столом и провел рукой по столешнице. Откинулся в кресле, разглядывая обстановку кабинета. Чему-то усмехнулся. Потом посмотрел на меня и окружил комнату личным защитным барьером в дополнение к тому, который обеспечивали артефакты. Племянник сказал, что ты сначала взял его в плен, а потом отпустил. Забрал одну силу, но при этом наделил иной. А сейчас из врага стал союзником. Честно говоря, я не думал, что Юнли выражался именно так. Возможно, мы с ним и правда постепенно превращались в своего рода союзников. но скорее вынужденных, никто кроме ирландцев не мог обучить молодого короля нужным ему техникам боя, а правитель без личной силы, который вынужден полагаться только на мощь своей гвардии, это человек, который будет править очень недолго. В этом мире одаренные не терпели над собой тех, кто был слабее и мог быть убит одним ударом. Исключением являлись разве что страны вроде Польши, где власть короля носила ограниченный характер и с точки зрения шляхты, это была скорее почетная должность и признание заслуг рода, а не место для смертного, что мог повелевать их судьбами. В Чосоне все было иначе. Там у короля была реальная власть, и сколько бы верных воинов, связанных клятвой на даре, у Юнли не было, без личной силы, ему долго не продержаться. Скажем так, у меня нет ни одной причины враждовать с домом Ли, зато есть немало резонов поддерживать дружеские отношения. Седой Патриций кивнул, и сразу же перешел к делу. Что ты скажешь о задачах? Мы инвестируем в этот банк, но контроль все же остается за тобой. Голос звучал ровно, но мой опыт переговоров подсказывал, что старый кореец недоволен. Возможно, финансы и правда были его страстью, но одно дело руководить учреждением, которое полностью принадлежит твоей семье, и совсем другое – возглавлять банк, где под твоим управлением меньше половины акций. Банк получен в качестве трофея. В таких обстоятельствах досрочный отзыв лицензии исключен. Максимум, что могут контролирующие органы – заблокировать работу учреждения по причине нарушения основополагающих правил. Вот если бы Домли получил контрольный пакет акций, это моментально привело бы к проверкам. Тот поправил длинную косу, что висела за спиной, и усмехнулся. Да, я помню эти законы. Когда-то уже думал о том, что осуществить прорыв в Европу. Но местные банкиры не слишком любят конкуренцию. На последней фразе в его глазах возник немой вопрос. Куранли прекрасно видел двоих ганзейцев, с которыми я разговаривал, и думаю, отлично понимал, что у владетеля Данцига имелся свой интерес в этом учреждении. Опустившись в гостевое кресло, напротив массивного стола, я разжал губы в усмешке. Местные банкиры могут стараться сколько угодно, но на протяжении ближайшего года действует мораторий на проверки. 12 месяцев вы можете делать все, что угодно, если это соответствует букве закона. Старый кореец чуть наклонил голову в бок. Прямо совсем все, что угодно. Как-то не понравилось мне, как полыхнули его оттенки сознания на последней фразе. Слишком уж залихватски, как будто передо мной сидел не столетний член королевского рода Чосона, а юный воин. В рамках существующих законов, господин Куан, по его лицу вновь скользнула улыбка. Законы пишутся людьми и исполняются тоже людьми. В мире немного мест, где они и правда работают. На секунду замолчав, добавил, и все же, у меня есть какие-то конкретные задачи, помимо классических. Ваша помощница по этому поводу выразилась весьма обтекаемо. Я кивнул, раздумывая, с чего лучше начать. Домли производил докапитализацию банка на 90 миллионов злотых. Еще столько же, ценными бумагами и наличностью, добавлял я сам. Плюс, сразу несколько их компаний открывали здесь вклады. Всего на 11 месяцев, чтобы гарантированно избежать риска из-за отзыва лицензии, но этого вполне хватало для возобновления работоспособности банка. Хотя, настоящие планы у меня само собой, были иными. Выставив еще один защитный барьер, напитанный божественной силой, я чуть подвинулся вперед. Скорее есть два основных направления, на которые стоит обратить внимание. Транспорт и люди. Несколько мгновений кореец раздумывал. Потом все же был вынужден развести руками. Что вы имеете в виду, уважаемый Василий? Я усмехнулся. Понимаю, самым логичным было бы развернуться в сфере выдачи кредитов и инвестирования. Возможно, торговли ценными бумагами. Но вы сами понимаете, что работать придется на чужой территории. Со своими давно устоявшимися, неформальными правилами игры. Это будет сложно. Седовласый кореец расплылся в довольной улыбке. Никто и никогда не мог обвинить Куранли в том, что он опасается сложностей. Согласно наклонив голову, я попытался объяснить более понятно. Не спорю. Безусловно, вы попробуете себя на новом рынке. Начнете борьбу и скорее всего добьетесь определенных успехов. Само собой сопряженных с шумихой в прессе и нагнетаемой истерией о финансовой экспансии Чосона. Смертный чуть поджал губы. Мы всего лишь маленькое государство на крохотном полуострове, который расположен на другом конце света. Цин, вот они, действительно могут начать экспансию. У нас на это просто не хватит ресурсов, говорил он все верно. Да и Ганза это прекрасно понимала, Что-то подсказывает, реакция на Патриция из Домацин у них была бы совсем иной. Сначала был бы все тот же шок, но уже через полчаса они стали бы планировать полноценную военную операцию с целью моего уничтожения. Или, как минимум, ликвидации прилетевших азиатских аристократов. В газетах все равно станут появляться подобные статьи, наряду и с другими, которые будут оплачены нашими деньгами и станут освещать ситуацию совсем с иной стороны. А еще будут третьи, те, кто постараются осветить ситуацию максимально честно и не возьмут денег ни у кого. Тот чуть приподнял брови. Журналисты, которые не берут денег. Я кивнул. Есть и такие. Оттенки сознания аристократа показали, что он мне явно не поверил. Видимо, отталкивался от опыта Азии, где вся пресса была поделена между родами и отражала исключительно их точку зрения. Даже если какой-то репортер начинал карьеру, желая писать правду, система безжалостно ломала его, превращая в послушный винтик. Впрочем, текущего обсуждения это касалось весьма опосредованно, потому я продолжил. Само собой, вы сможете добиться некоторых успехов, и согласитесь, это создаст мощный информационный шум, под которым легко спрятать не настолько прибыльные и громкие, но куда более интересные проекты. Кореец обратился во внимание, а я, чуть помедлив, принялся объяснять. Первое – это транспорт, железные дороги, аэропорты, компании по обслуживанию и ремонту самолетов, фирмы, которые занимаются грузоперевозками. Мне нужно все, до чего получится дотянуться. Не напрямую, само собой. Никто не мешает банку входить в капитал иных компаний, а тем основывать свои. И так далее, по цепочке. Куань Ли недолго подумал. Потом уважительно кивнул. Ловкий ход. Но боюсь, если начнется большая и открытая война, правом частной собственности могут пренебречь. Я качнул головой. В данном деле я представляю исключительно интересы самого себя и своего рода, а не говорю от лица Рюриковичей. Что до большой войны, мы постараемся ее не допустить. Если же кто-то захочет забрать что-то принадлежащее мне, то, боюсь, ему придется столкнуться с последствиями. Старый аристократ чуть прищурил глаза. На это потребуются деньги. Скупать акции и доли по частям на разные юридические лица – само по себе, сделает процесс дороже. Но это еще и перевозки. Если не говорить об автомобильном транспорте, все остальное будет отбиваться очень долго. Сандал согласно рыкнул, спутника нервировало, что мы уже долго ведем беседу, но пока так и не приступили к обсуждению инвестиций в плантации клубники. Деньги будут. Я обеспечу необходимый финансовый поток. В глазах Патриция мелькнул легкий интерес. Единственным вариантом получить нужные суммы, если не считать сотрудничество с кем-то вроде Рюриковичей, был узаконенный грабеж, родовые войны, с выжимкой из проигравших всего возможного. И пусть я одолела бы, а потом и разгромил Потоцких, но это было всего два рода. Причем, в обоих случаях некоторую роль сыграл фактор внезапности и отсутствия у них понимания верной стратегии противодействия. А что со вторым проектом? На момент я задумался, как все доступно объяснить. Потом подтянул к себе чистый лист бумаги и карандаш, принявшись схематично изображать на нем объекты. Я постараюсь изобразить все максимально наглядно, уважаемый Куан Ли. Смотрите, вот компания и ее собственник. Их может быть несколько, но ради простоты примера, оставим одного. Вот офисные служащие или рабочие, которые там трудятся. На момент оторвал взгляд от бумаги и получил недоуменный кивок корейца. По-моему, он чуть оскорбился из-за того, что я решил объяснять ему настолько базовые вещи, рисуя схемы, как для ребенка. Ничего, сейчас поймет. Каждый служащий получает зарплату и, естественно, генерирует какую-то прибыль, которая уходит собственнику. Это вовсе не обязательно деньги в их классическом понимании. Ценность уборщицы, на первый взгляд, не так очевидна, как рабочего за станком или менеджера, что занимается продажами, но она обеспечивает для них комфортные условия, без которых производительность остального персонала была бы ниже. Каждый вносит какой-то вклад, без которого вся компания стала бы работать хуже. Возможно, всего на 1% или вовсе его доли, но если применить эту пропорцию к годовой прибыли, получится неплохая сумма. Пару секунд помолчал, дав корейцу время на то, чтобы уложить в голове мысль. После чего задал вопрос: знаете, что объединяет всех этих людей? Несколько мгновений подумав, тот пожал плечами и предположил: социальная несправедливость, Я усмехнулся, отрицательно качнув головой. Отнюдь. На фоне многих других они куда более успешны и даже сами считают себя таковыми. Людьми, которые чего-то добились и растут по карьерной лестнице. Более того, это правда. Они действительно занимают свои текущие места не просто так, а ввиду собственных заслуг. Теперь Куран Ли раздумывал куда дольше. Наконец озвучил второе предположение. Тот факт, что они наемные работники. Я глянул на лист бумаги с начерченными схемами и вздохнул. Можно сказать и так, первое, что их объединяет, они никогда не смогут получить зарплаты выше планки, которую установила отрасль. Никто не станет платить наемнику даже половины прибыли, которую он создает. Максимум, на что тот может рассчитывать, 10-15%. Остальное достается собственнику. Смертный слегка нахмурился, а когда я сделал паузу, осторожно вклинился. Но это же справедливо, разве нет? Владелец создал это предприятие и обеспечивает его работу. Без него не было бы этих рабочих мест. Я снова потянулся к карандашу, которым чертил схемы. Смотрите, уважаемый Куран Ли, есть собственники, которые сделали себя сами, поднялись откуда-то с социального дна, пробились наверх, основали компанию или группу компаний, а теперь ими руководят. Безусловно, это их заслуга. Риски, на которые они шли в процессе, беря кредиты и заключая сделки, не идут ни в какое сравнение с рисками наемного рабочего, которого в худшем случае могут уволить и он просто найдет себе новое место. Чуть помолчав, нарисовал второй кружочек. Но есть и другие. Те, кто получил бизнес в наследство, развернул его за счет не слишком законных схем или просто прицепился к какому-то роду, удачно выпивая с его наследником или поставляя тому шлюх. Тут имеется масса самых разных вариаций. Вы понимаете, к чему я веду? Азиат смотрел на меня с некоторым напряжением. А когда я закончил говорить, то неожиданно поинтересовался. Вы случайно не республиканец? Используя он этот термин в том значении, которое тот имел в Риме, я бы, возможно, сказал, что да. Но здесь республиканцами именовали все то месиво из разномастных революционеров, что убивали и грабили, оправдывая свои действия разнообразными идеологическими платформами. Знать же решила не забивать себе голову классификацией политического криминала и избрала для них всего одно – достаточно емкое слово. В архиве третьего отделения имелось немало информации по этому поводу. Обильский переслал мне документы по первому же запросу. Потому я снова сделал отрицательный жест головой. Ни в коей мере, уважаемый Куран Ли, я сам возглавляю аристократический род и не собираюсь ввергать мир в кровавый хаос. Но согласитесь, это не мешает сделать его чуточку справедливее. Тем более, если в перспективе это пойдет нам на руку. Когда речь зашла о выгоде, Смертный слегка расслабился. В целом я его понимал. Сначала заманили в Европу, пообещав интересную интеллектуальную схватку с местной экономической элитой, а потом начали вести беседы, что сильно напоминают крамолу. Ту самую, за которую в Корее человека могут засунуть в бочку с кипящей смолой. Поняв, что собеседник готов слушать дальше, я продолжил. Второй момент, который их всех объединяет, игра по чужим правилам. Они заранее соглашаются получать крохи от того, что на самом деле зарабатывают, еще и платя с этих сумм налоги. Сами готовы выкладываться по полной, сжигая свое здоровье и тратя ценное время, ради того, чтобы доказать эффективность и получить новую должность, где станут зарабатывать точно такой же процент от итоговой суммы, возможно даже меньше. Седой одаренный хмыкнул и с интересом воззрился на меня. Это все интересно, возможно, в чем-то даже правдиво. Хотя, не сочтите меня консерватором, уважаемый Василий, но люди, что сами выбрали такой путь, только его и достойны. Никто не мешает им взять все в свои руки. Я постучал карандашом по столешнице. С одной стороны, вы безусловно правы, уважаемый Куран Ли. С другой, менеджер по продажам в торговой компании знает только о том, как продавать. Он вряд ли сможет запустить бизнес с нуля, а вероятность того, что у него найдутся на это деньги, минимальна. Провернуть подобное способны только директора, но в крупных компаниях их приманивают пакетами акций. Крохотными, да, тем не менее это делает их собственниками и дает чувство сопричастности. А в мелких, они чаще всего банально опасаются конкуренции. В глазах азиата снова мелькнуло непонимание и тот чуть подался вперед. Что нам это даст? Ради чего вы все это мне говорите? Откинувшись на спинку стула, я взмахнул рукой. Ну как же, вокруг масса небольших предприятий, фермерских хозяйств, относительно скромных по размеру контор, которые работают на территории малых городов или действуют в крупных, но контролируют считанные проценты рынка. Тот сегмент бизнеса, который не заметен для крупных игроков, он вне поля их зрения. Там нельзя заработать миллиарды на одной успешной сделке и не крутится серьезного капитала. Усмехнулся, глядя на напряженное лицо аристократа, которое отражало яростную работу мысли. Но представьте себе, что к владельцу такого бизнеса приходит человек, который представляется сотрудником инвестиционной компании и предлагает деньги. Больше, чем его компания стоит на рынке. Скажем, на треть. Теперь представьте, что собственник соглашается, а новый владелец встречается с персоналом и предлагает им абсолютно другую схему работы. Каждый получает свою долю в компании, пропорциональную его вкладу по той схеме, которую вам, уважаемый Куранли, еще предстоит разработать. Тот было открыл рот, но поняв, что я еще не закончил, решил дослушать. Я благодарно кивнул. Они становятся собственниками бизнеса и заключают с инвестиционной компанией договор о передаче части чистой прибыли, скажем, 30%. Остальное же забирают себе и делят в соответствии с долями. Думаю, идея зарабатывать в 5-6 раз больше, чем раньше, вдохновит многих. А после того, как они впервые получат эти деньги на руки, противников подобной концепции не останется вовсе. Во все времена смертные любили золото, а еще им нравилось чувство свободы. Те, кто рождались свободными, были готовы на все, лишь бы таковыми остаться. Всем же иным было достаточно ненадолго вкусить прелесть этого ощущения, чтобы быстро привыкнуть. Надеть невидимые кандалы на тех, кто осознал сам факт их наличия, куда сложнее, чем поддерживать иллюзию их отсутствия. Их же раздавит. Сначала, понятное дело, никто не станет обращать внимания. Но как только количество этих мелких самоуправляемых компаний станет исчисляться сотнями, кто-то это заметит, сопоставит факты, отследит, кто именно выкупал их в собственности, зачистит рынок. Мне оставалось только согласно кивнуть. В теории, да. Но представьте себе, что сначала проходит первая волна подобных инвестиций. Точечно, по 2-3 небольшие компании из каждой отрасли на город или провинцию, в зависимости от того, о каком направлении речь. Происходит преобразование, люди работают, получают деньги, восторгаются, становятся примером, на который можно ссылаться, а потом агенты инвестиционной компании приходят разом ко всем собственникам подобных фирм и делают им предложение, одновременно, выставив четкие сроки дачи ответа, а потом следует лавина сделок. Куранли заворочился на стуле, уложил руки на стол и глянул мне в глаза. «Это пахнет войной, уважаемый Василий, большой кровью». Я покачал головой. «Знать и наплевать на все эти телодвижения под их ногами. Иди речь о крупных концернах, тогда да, конфликт был бы неизбежен, но никому не интересна мелкая рыба. Единственный, кто обратит на это внимание и неминуемо возмутится, Ганза, к которой примкнет какая-то часть обедневшей аристократии. Но у первых, к тому моменту будет хватать своих забот, а вторых мы перекупим». Увидев вопросительно поднятые брови корейца, улыбнулся. «Давайте нарисуем в нашем воображении еще одну картину, уважаемый Куранли, в которой все эти небольшие компании объединяются в единую организацию, которая защищает их права, отдавая ей по несколько процентов прибыли. На первый взгляд, это немного, но если собрать эти деньги вместе, то хватит и на хороших адвокатов, и на отряды одаренных из числа тех самых бедных аристократов, и даже на какие-то другие инициативы. Если я верно понимал оттенки его разума, сейчас азиата раздирали противоречивые эмоции. С одной стороны, ему не слишком нравилась идея, что простолюдины станут использовать знать в своих целях, да вообще объединяться. С другой, он видел амбициозный план, реализация которого требовал массы усилий, деликатности и четкого планирования, что не могло не привлекать того, кто отдал большую часть своей жизни миру финансовых сделок и махинаций. То есть в конце вы все-таки планируете большую войну? Я с укоризной посмотрел на него. Ну зачем же? Война – это хаос, разрушение, экономическая разруха и смерти множества невинных. Я всего лишь хочу продемонстрировать человечеству еще одну экономическую модель, которая имеет право на существование. Как знать, возможно, через какое-то время она станет одной из ведущих на рынке. Аристократ бросил задумчивый взгляд в сторону окна, вернул внимание на меня. Что до вашего плана, я согласен, но хочу предупредить, что это будет еще дороже инвестиций в транспорт. И еще один момент, Если вы когда-то решите купить банк в Чосане, он сгорит уже через час после оформления сделки, вместе со всеми архивами и документацией, возможно, даже с персоналом. Усмехнувшись, я развел руками. Договорились. Я не стану покупать банк в Чосане. Заметив легкое подозрение во взгляде азиата, добавил, и запускать там похожий по смыслу проект, тоже не буду, но не гарантирую, что вы сами этого не сделаете. Понимаете, когда люди работают сами на себя, они порой бывают дико производительны, что означает куда больше налогов и намного больше трат со стороны каждого отдельно взятого работника. Представьте себе коэффициент, которым это можно выразить, и попробуйте посчитать, насколько вырастет объем любой экономики, где получится внедрить нечто подобное. Куранли с неожиданной задумчивостью кивнул. А вот основная часть нашей беседы на этом благополучно завершилась, что не помешало корейцу еще около пары часов интересоваться техническими деталями. Зато, покидая здание банка, я был уверен, что он действительно намерен со всем разобраться. А чтобы обеспечить контроль с моей стороны, скоро сюда прибудет один из поверенных Бильского, который обычно специализировался на финансовых тяжбах. Пусть Куан Ли производил неплохое первое впечатление, но оставлять его без контроля я не собирался. Следующую ночь мы провели в отеле. У меня была идея немедленно отправиться в Данциг, но подумав, я решил дать остальным немного времени на отдых. Заодно сам окончательно разобрался со своим энергетическим каркасом. Разросшаяся в размерах искра успешно переплавила все виды ранее поглощенной силы. Теперь моя энергетическая структура вернулась к привычному виду. Правда, сама божественная суть оставалась сдвоенной, за счет искры Аматерасу. Если половина ночи ушла на то, чтобы разобраться с каркасом, то остаток дня и весь вечер я провел, изучая и запоминая громадные массивы информации. Архивы третьего отделения оказались бездонными, да и объемы данных, которые Дарья предоставила по Ганзе, не сильно уступали им в размерах. Познань мы покинули следующим утром, все в тех же княжеских вагонах, внутри одного из которых отсыпался Оболенский, который почти всю ночь провел за пределами гостиницы. Судя по тому, что демонстрировал, осторожно следивший за ним Сандал, сначала перемещался от одного ресторана к другому, а потом зашел в гости к юной аристократке, которую в одном из них и повстречал. То ли решил отметить тот факт, что пристроил своих детей, отправив их должнику, то ли просто следовал привычной манере поведения. Что интересно, наши вагоны оказались не единственными с гербом. Еще два были отмечены знаком Ганзы, среди их пассажиров была и та пара смертных, что пыталась приобрести у меня банк. Сразу пять принадлежали Габсбургам, внутри этих разместилась делегация, которую династия направила на дипломатическую конференцию. Потому, шагнув на железнодорожный перрон, я обнаружил обилие смертных в пышных мундирах по правую руку от себя и строго организованный отряд ганзейцев по левую. Правда, детально осмотреться не вышло. Сначала яростно рыкнул Сандал, которому сразу же завторил Мьёльнир, а в следующий момент город накрыло таким всплеском силы, что я машинально набросил кольчугу. Но это был вовсе не удар. Выплеснувшуюся мощь использовали совсем иным способом. Над городом навис громадный, грязно-серый купол, на вид состоящий из густого тумана. Взмывший вверх дракон наглядно продемонстрировал его размеры. Он тянулся от одного края Данцига до другого, блокируя его со всех сторон. А через секунду после того, как я оценил колоссальный масштаб и громадный объем мощи, влитый в эту комбинацию, по всему городу завыли сирены. Глава X.